Глава 17. Евгения. Всю ночь я не сомкнула глаз. Проворочилась сбоку на бок, а толку никакого. Тревожно было после разговора со Стасом. Может, если бы у меня в душе осталась хоть капелька чувств к его персоне, я бы наплевала на все и согласилась на его предложение начать все сначала. Поверила бы, как последняя дурочка, что он будет щедрым мужем и опорой нам с дочкой. Но я ведь уже хлебнула с ним мерзких помоев, когда он заставлял меня отчитываться за каждую пару колготок. А психологи говорят, что люди не меняются. Сейчас, когда у Стаса в руках так много денег, он совсем зазвездился. Хоть бы спросил, что еще нужно купить малинке. Так нет же, отделался тортом, небрежным букетом и сладким новогодним подарком. Еще и про куртку уточнил, гад, купила я ей ее или нет. Алмазов уехал, решил нам не мешать. Вот зря он уехал, очень зря. Написать ему? Так ведь время позднее, еще подумает, что я навязываюсь. А с другой стороны, выясню с ним все честно и страдать не буду. Если отправит меня в ЧС, значит и размышлять не о чем. Подумаешь, поцеловались. Это все Новый год виноват. Человек сам строит свою судьбу, верно ведь? Вот я и возьму личную жизнь в свои руки. Окончательно проснувшись, я села на диване. В углу мерцала мишурой елка, наряженная тем, что нашлось в коробке. Малинка безмятежно спала в кресле кровати. Я поправила на ней одеяльце и тихо вышла на кухню. Не включая свет, села за стол. Взглянула на букет роз не первой свежести. Розы были очень похожи на наши со Стасом отношения. Помедлив несколько мгновений, я одним махом отправила букет в мусорку. К черту Стаса и его миллионы! С замирающим сердцем включила телефон. Ох, и страшно брать судьбу в свои руки. Аж руки дрожат. Да и время совсем не для переписки с начальством. Ну и что, что уже почти утро. Через пару часов Алмазов проснется и прочитает сообщение. А там будь что будет. Я выдохнула, собрала всю свою смелость и... «Павел Демидович, а вы зря ушли. Я, между прочим, не сплю, только о вас и думаю. А Стас и его дешевые выходы из-за печки мне и даром не нужны», — напечатала с вызовом. Отправила и испугалась. «Что я делаю? Такое боссу в личные сообщения посреди ночи пишу. А-а-а! Надо срочно удалить!» Дернулась удалять, а сообщение прочитано. «Значит, Алмазов тоже не спит». Меня бросило в жар. Вот засада! Я сидела не дыша. Прилипла к стулу и завороженно наблюдала, как он печатает ответ. От страха сердце колотилось, как бешеное. Каждая секунда тянулась вечность. Как же сложно ждать, когда решается твоя судьба. А я, Женя, тоже не сплю. И тоже о тебе думаю. Прилетел ответ. Я напряженно сглотнула. Ощущение такое, как будто в одно мгновение комнату осветил весь праздничный фейерверк, что имелся в городе. Надежда на взаимность вспыхнула с новой силой. «Хочешь, заеду за тобой завтра и вместе отправимся в ресторан?» «Хочу». «Значит, в 6 у твоего подъезда». «В 6. Я буду ждать». «Я тоже буду ждать». «Спокойной ночи, Павел Демидович». «Можно просто Павел. И, кажется, доброе утро». «Доброе утро». И веселые смайлики. Я взглянула на таймер. Да, определенно утро, а на душе весна. Как будто все цветы решили распуститься в один миг и теперь цвели пышным цветом. И тут я спустилась с небес на землю. Платья-то у меня нет. Как я рядом с боссом на корпоративе без платья буду? Женя, ты почему в темноте сидишь? В кухню заглянула бабушка. Вздрогнув от неожиданности, я едва не упала со стула. «Ох, бабуль, напугала ты меня!» «Стоп, ты почему меня не позвала на помощь?» «Я и сама в кресло могу перебраться. Приловчилась уже». «Что, о Стасе думаешь?» Я покачала головой. «Нет, бабуль, Стас и его деньги мне даром не приснились. Я о другом мужчине думаю». Бабушка лукаво приподняла бровь. «О боссе, что ли?» Я вспыхнула. «Как ты догадалась?» «А что тут гадать? Ты только о нем и рассказываешь в последние 2 месяца. Какой он негодник и как он плохо справляется с работой. «И что, взаимно это у вас?» «Да как тебе сказать?» «Ага, взаимно, значит». «Так вперед, строй с ним отношения». «Загвоздка у меня, бабушка. Корпоратив сегодня, а платья-то нет». «Не подумала я, что на корпоратив надо в красивом платье идти». «Ох, беда!» «Ну да ладно. Елку мы своими руками нарядили и платье придумаем. Есть у меня в шкафу одно платье. Я его много лет назад из модного французского бутика заказала к годовщине свадьбы. Платье по почте прислали, да деду плохо стало. Я платье распечатывать не стала. Лежит, пылится у меня в шкафу с тех пор. Хочешь, посмотрим? Сон все равно не идет». «У тебя в шкафу хранится платье из Франции? А почему ты о нем никогда не рассказывала?» Бабушка улыбнулась. Глаза ее загорелись. «Идем, покажу. Хоть ты вдохнешь в него новую жизнь». Стараясь не шуметь, мы двинулись в спальню. «Там, в антресоле справа», — командовала бабушка, а я, взобравшись на табуретку, искала забытое много лет назад платье. Наконец, под стопкой постельного белья мне удалось нащупать тщательно упакованную коробку. «Есть! Нашла!» — торжественно сообщила бабушке и вытащила коробку. Элегантная упаковка, буквы на французском языке. Даже много лет спустя было видно, что это настоящая вещь. «Открывай!» — дала добро бабушка. Я осторожно вскрыла коробку и извлекла оттуда блестящее платье миди на бретельках с открытой спиной. «О мой бог!» Восторженно выдохнула я и прикрыла рот рукой. Сочетание струящегося блеска и вечерней элегантности мерцало на кровати красотой и роскошью. «Там еще есть бусы из настоящего жемчуга!» Довольная произведенным эффектом, кивнула бабушка и ловко извлекла с дна коробки бархатную коробочку с украшением. В чем, а в элегантности французские модельеры знали толк. «Еще бы!» – прошептала я, боясь даже дышать, на великолепное вечернее платье. «А теперь пообещай мне кое-что, Женя. Что угодно за такое платье. Платье это волшебное, поэтому не стоит тратить его на ерунду. Обещай, что пойдешь на корпоратив и покоришь своего плохого босса раз и навсегда, чтобы Стас со своим пожухлым букетом и нос боялся на порог к нам показывать». Приложив платье к груди, я вертелась у старинного зеркала в углу спальни. «Какое красивое! В жизни не видела ничего подобного!» — шептала восхищенно. «И ты красивая, Женя! А в этом платье ты будешь незабываема. Так что смело отправляйся на корпоратив и получи то, что хочешь. Только не ведись на болтовню Стаса. Запомни, настоящие мужчины увядших букетов не приносят».